Пока он говорил, вошел таможенный инспектор Гарри Стэндиш, не успевший даже снять формы, а за ним Банни. Девушка вошла неуверенно, с опаской поглядывая по сторонам, на незнакомых людей, незнакомую обстановку. Когда смысл сообщения Мэла дошел до нее, она побледнела, глаза ее округлились от испуга. Из всех приглашенных не явился только контролер, дежуривший у выхода 47 и пропускавший пассажиров на рейс 2. Когда Таня позвонила его начальнику, тот сказал, что контролер уже сменился и уехал домой. «Передайте», — попросила Таня, — «чтобы он по прибытии домой немедленно позвонил сюда». Таня решила, что вызывать его обратно нет смысла. Едва ли он запомнил, сел ли Гирера в самолет. Если же у кого-то возникнут вопросы, тогда их можно будет задать и по телефону. «Я пригласил сюда всех, кто имеет к этому делу хоть малейшее отношение, на случай, если вы или кто-то еще пожелает что-нибудь выяснить», — сказал Мэл, обращаясь к Оэзербе. «Я считаю, что нам с вами, и главным образом вам, предстоит решить, должны ли мы на основании имеющихся данных предупредить командира рейса 2». В эту минуту Мэлу снова вспомнилось то, что он на время выбросил из головы, ведь командиром рейса 2 был его зять Вернон Демирес. «Потом, — сказал себе Мэл, — он еще успеет хорошенько подумать о некоторых вытекающих отсюда последствиях, а сейчас не время». Вот что, вид у Берта Уэзербы был довольно мрачный, он обернулся к Тане. «Какое бы решение мы ни приняли, я считаю, что следует поставить обо всем в известность главного пилота. Разыщите Ройса Кеттеринга, если он еще на базе. Давайте его сюда». Капитан Кеттеринг, главный пилот Трансамерики, испытывал самолет номер 731ТА перед его отправкой в рейс 2. «Есть, сэр». Таня направилась к телефону. В это время зазвонил другой аппарат. Мел взял трубку. Говорил руководитель полетов в ответ на запрос Мела, поступивший несколько минут назад на КДП. «Сообщаю запрошенные вами сведения о самолете Трансамерики, выполняющем рейс 2. Давайте». Взлетел в 23:13 по местному времени. Мел бросил взгляд на стенные часы. Было 10 минут по полуночи. Самолет летел уже без малого час. Руководитель полетов продолжал. КДП «Чикаго» передал самолет Кливлендскому центру в 24:27. Кливленд, в свою очередь, передал самолет Торонто в 1:03, то есть 7 минут назад. По сообщению Торонтского центра, самолет находится в настоящий момент близ Лондона, провинции Онтарио. Если вас интересует, могу сообщить дополнительные данные. Высоту, скорость, курс. Пока достаточно, сказал Мел. Благодарю. Тут вот еще что, мистер Бейкерсфилд. И руководитель полетов пересказал сообщение Патроне. Полосой 3.0 не забудет пользоваться еще по меньшей мере час. Мел нетерпеливо слушал. Сейчас на первом плане были другие, более важные дела. Повесив трубку, Мел передал Уэзербе данные о местонахождении самолета. Таня тоже положила трубку, сообщила, капитана Кеттеринга нашли, он сейчас придет. «А эта женщина, жена подозрительного пассажира, как, кстати, ее зовут?» — спросил Уэзербе. «Инесс. Инесс Герреро», — сказал Ордви. «Где она, пока неизвестно». Ордви добавил, что полицейские прочесывают аэропорт, хотя, возможно, этой женщины давно уже здесь нет. Управление городской полиции тоже поставлено в известность, и полицейские проверяют каждый автобус, прибывающий в город из аэропорта. «Она была здесь», — сказал Мел, — «но тогда мы еще ничего не знали». «Не очень-то мы были поворотливы», — проворчал Уэзербе, поглядел на Таню, потом на инспектора Стэндиша, который пока не произнес ни слова. Таня поняла, что Уэзербе с досадой вспомнил сейчас, как он от нее отмахнулся. «Бросьте вы, придется нам все-таки информировать командира экипажа», — сказал он. «Пусть у нас пока одни только предположения, он имеет право знать о них. Может быть, сообщить приметы Геррера, чтобы капитан Демирест мог последить за ним, не привлекая его внимания», — сказала Таня. «Если вы найдете это нужным», — сказал Мел, — «тут мы можем вам помочь. Есть люди, которые его видели». «Хорошо», — сказал Уэзербе. «Сейчас мы этим займемся. А пока что, Таня, свяжитесь с нашим диспетчером. Скажите, что через несколько минут нам надо будет передать важное сообщение рейсу 2. Пусть подключат спецсвязь. Я хочу, чтобы это прошло по закрытому каналу, а не в открытый эфир. Пока еще не время оповещать всех». Таня снова взяла трубку. Мел обратился к Банни. «Как вас зовут?» Она назвала себя, явно нервничая. Взоры всех были обращены на нее. Мужчинам невольно бросился в глаза ее пышный бюст. Уэзербе чуть не присвистнул, но вовремя сдержался. «Вы поняли, о каком пассажире идет речь?» — продолжал Мел. «Я? Нет, не совсем. Его зовут Д.О. Геррера. Вы, кажется, час назад выписывали ему страховой полис, так? Да. Вы при этом хорошо к нему присмотрелись? Банни покачала головой. Нет, особенно не присматривалась. Ответ прозвучал тихо. Банни облизнула губы. Мел с удивлением на нее поглядел. Когда я говорил с вами по телефону, мне показалось, страховалась уйма народу, попыталась оправдаться Банни. Но вы же сказали, что вам запомнился этот пассажир. Нет, это был какой-то другой. Значит, вы не помните пассажира по фамилии Геррера? Нет. Мел был озадачен. Разрешите мне, мистер Бейкерсфилд. Нед Ордвей шагнул вперед и перегнулся почти к самому лицу Банни. «Не хотите впутываться в это дело, так что ли?» Голос Ордвея звучал резко. Это был типичный голос полицейского мягкого тона, каким Ордвей разговаривал с Инес Герреро, не было и в помине. Банни вздрогнула, отшатнулась, но промолчала. «Так или нет, отвечайте!» — настаивал Ордвей. «Я ничего не знаю. Неправда знаете. Вы не хотите помочь, потому что боитесь, как бы для вас чего худого не вышло. Мне таких, как вы...» «Видеть приходилось», — Ордвей говорил презрительно, швыряя слова ей в лицо. Он был груб, беспощаден. Мелу впервые открывалась эта сторона его натуры. «Ну так вот что я вам скажу, красотка. Если вы боитесь неприятностей, то на них-то вы как раз и нарываетесь. Если же хотите избежать их, пока не поздно. Надо отвечать на вопросы, и отвечать быстро. Нам каждая секунда дорога». Банни молчала, ее била дрожь. «Послушайте, девушка», — сказал Мел, — «на этом самолете около 200 человек. Не исключено, что их жизнь в опасности. Я спрашиваю вас еще раз, вы помните человека по фамилии Геррера?» Банни медленно опустила голову. «Да, опишите его, пожалуйста». Сначала запинаясь, потом все увереннее, Банни принялась описывать внешность Д.О. Герреро. Все напряженно слушали, и портрет Герреро возникал перед их мысленным взором. Худой, костлявый человек, бледное лицо с свалившимися щеками, острый подбородок, тонкие губы, рыжеватые усики, длинная тощая шея, трясущиеся руки, все время нервно перебирает пальцами. Оказалось, что у Банни весьма острый наблюдательный глаз. Уэзерби, сидя за столом Мела, записывал этот словесный портрет для радиограммы Вернону Демиресту, которую он уже начал составлять. Когда Банни рассказала, что у Герреро едва набралось $10, чтобы заплатить за страховку, а итальянских денег не было и в помине, что он ужасно нервничал, пересчитывал мелочи, потом невероятно обрадовался, обнаружив $5 бумажку во внутреннем кармане пиджака, Уэзерби перестал писать и с испугом и возмущением уставился на Банни. «Боже милостивый! И вы, невзирая на это, выписали ему полис? Да вы что, рехнулись?» «Я думала», — растерянно начала Банни. «Ах, вы думали! И все-таки ничего не предприняли, не так ли?» Бледная, перепуганная Банни молчала. Мел напомнил: «Мы теряем время, Берт. Я знаю, знаю». Пальцы Уэзерби судорожно сжали карандаш. «Дело не только в ней», — пробормотал он, — «и даже не тех, кто оплачивает ее услуги. Дело в нас самих. Себя винить надо. Мы же согласны в душе с пилотами, которые восстают против страхования жизни в аэропорту, но у нас не хватает мужества это признать, и мы позволяем страховым компаниям делать свое грязное дело». Мел повернулся к инспектору Стендишу. «А вы, Гарри, можете добавить что-нибудь по поводу этого Геррера?» «Нет», — сказал Стендиш. «Я не был так близко от него, как эта молодая особа, и она заметила то, чего не заметил я, но как он держал чемоданчик, это я заметил. Могу добавить только одно: если там действительно находится то, что вы думаете, пусть никто и не пытается отнять у него чемоданчик». «Так что же вы предлагаете? Я ведь не специалист в таких делах», — сказал таможенник. «Что я могу предложить? Но, по-моему, здесь можно действовать только хитростью, ведь если это бомба, значит, у нее должен быть взрыватель, и, вероятно, с таким устройством, чтобы его можно было быстро привести в действие. Сейчас бомба у него в руках. Если кто-нибудь попытается ее отнять, он сообразит, что его планы раскрыты, и значит, ему нечего терять». Стендиш помолчал и добавил угрюмо: «А при таком напряжении палец, лежащий на взрывателе, может дрогнуть?» «Нам, конечно, по сути дела, еще ничего не известно», — сказал Мел. «Быть может, это просто какой-то чудак, и в чемоданчике у него нет ничего, кроме пижамы». «Если хотите знать мое мнение», — сказал таможенный инспектор, — «то я думаю, что это не так, к великому моему сожалению. Тем более, что этим рейсом улетела моя племянница». Стендиш был очень расстроен. Если случится самое худшее, как сообщит он такую вещь своей сестре в Денвер, ему вспомнилось прощание с Джуди, какая она прелестная, юная, как беззаботно играла с сидевшим рядом ребенком. «До свидания, дядя Гарри», — сказала она и чмокнула его в щеку. В бессильном отчаянии Он упрекал тебя, себя за то, что не действовал более решительно, не принял никаких мер в отношении человека с чемоданчиком. «Ладно», — подумал он, — «если даже теперь уже поздно, все равно надо пытаться что-то предпринять. Я хочу добавить еще кое-что». Все посмотрели на Стэндиша. «Сейчас не до ложной скромности, и потому я скажу напрямик. У меня есть чутье на людей. Особенно первое впечатление никогда меня не обманывает. И дурного человека я обычно чувствую сразу. Только не спрашивайте меня, как и почему. Это инстинкт, ну, еще, может быть, профессиональный навык. Я сразу обратил внимание на этого человека. Подозрительный субъект, сказал я себе. Но по профессиональной привычке подумал о контрабанде. Теперь, после того, как нам стало известно, пусть это еще очень немного, я скажу больше. Этот человек Геррера – опасная личность, Стэндиш». Взглянул на управляющего перевозку. «Мистер Уэзерби, я бы хотел, чтобы вы в своей радиограмме именно так характеризовали этого человека. Как раз это я и намеревался сделать, инспектор». Уэзерби оторвался от своих записей. Почти все, что говорил Стэндиш, он уже успел включить в радиограмму командиру рейса 2. Таня все еще разговаривала по телефону с нью-йоркским диспетчером Трансамерики. «Да, сообщение будет длинное. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы была снята копия». Раздался резкий стук в дверь. Вошел высокий мужчина с обветренным, изброжденным морщинами лицом и пронзительным взглядом светло-голубых глаз. На нем был синий шерстяной, смахивавший на форменную одежду костюм и теплое пальто. Он кивнул Мелу, а Берт Уэзерби сказал: «Спасибо, Ройс, что явились так быстро. У нас тут вроде не все благополучно». Он протянул листок блокнота с радиограммой, который только что набросал. Капитан Кеттеринг, главный пилот Трансамерики, внимательно прочел радиограмму. Он ничем не выдал своего волнения, пока глаза его скользили по строчкам, докачи тверже стала линия губ. Главный пилот, как и многие другие, в том числе и управляющие перевозками, обычно не задерживался в аэропорту до такого позднего часа. Но пурга, бушевавшая трое суток и требовавшая срочных решений с учетом обстановки, не позволила ему уйти домой. Зазвонил второй телефон, нарушив воцарившуюся на секунду тишину. Мел взял трубку и передал ее Ордвею. Капитан Кеттеринг дочитал радиограмму. Уизерби спросил: «Как вы считаете, стоит ее посылать? Мы уже запросили у диспетчера канал спецсвязи». «Правильно», — сказал капитан Кеттеринг. «Только я попросил бы добавить, предлагаем вернуться или совершить посадку по усмотрению командира. И пусть диспетчер радирует им последнюю метеосводку». «Да, разумеется», — Уизерби приписал еще несколько слов, протянул блокнот Тане, и она тут же начала передавать радиограмму. Капитан Кеттеринг обвел взглядом присутствующих. «Это все, что нам известно?» «Да», — сказал Мел. «Пока что все». «Возможно, скоро прибавится еще что-нибудь», — сказал лейтенант Ордвей, кладя телефонную трубку. «Мои ребята только что разыскали жену Герреро». Радиограмма управляющего пассажирскими перевозками Международного аэропорта Линкольна командиру рейса 2 начиналась так. «Согласно непроверенным данным, пассажир туристского класса на борту вашего самолета Део Герреро имеет при себе взрывной механизм. Пассажир летит без багажа и, по-видимому, без денег. Перед вылетом застраховал свою жизнь на крупную сумму. Подозрительно оберегает чемоданчик, находящийся при нем в качестве ручной клади. Даем описание пассажира». Для установления связи с рейсом 2 по радиоканалам авиакомпании потребовалось несколько минут. Со времени первой радиограммы по спецсвязи командира рейса 2 о том, что у него на борту находится заяц, миссис Ада Квонсет, диспетчерская служба Кливленда уже успела передать самолет диспетчерам Нью-Йорка. Теперь все радиограммы, посылаемые авиакомпанией рейсу 2, должны были идти через КДП Нью-Йорка. Таня диктовала радиограмму, телефонистка в Нью-Йорке записывала ее. Диспетчер авиакомпании Трансамерики в Нью-Йорке, прочтя одновременно с телефонисткой первые несколько строк, тут же по прямому проводу связался с оператором спецсвязи АРК, аэронавигационной радиокомпании, обслуживающей все крупные авиалинии. Оператор АРК, находящийся в особом помещении в другой части Нью-Йорка, зафиксировав вторичный вызов диспетчера Трансамерики, тут же закодировал радиограмму специальным четырехбуквенным кодом, присвоенным самолету номер 731 ТА, и снова, подобно телефонному звонку, который передается по общему телефонному проводу, а поступает только к одному единственному абоненту, спецвызов должен был прозвучать только на самолете, выполняющем рейс 2. Наконец, нью-йоркский диспетчер услышал голос капитана Вернона Демиреста, пролетавшего в этот момент над Канадой в районе Онтарио. Говорит рейс 2, Трансамерики. Спецвызов принят. Рейс 2, Трансамерики, говорит диспетчерская служба Нью-Йорка. Для вас получено важное сообщение. Примите радиограмму. Короткая пауза, и снова голос Демиреста. «Окей, Нью-Йорк, давайте ваше сообщение». «Командиру рейса 2», — начал диспетчер. «Согласно непроверенным данным, пассажир туристского класса». Инесс Геррера все еще тихонько сидела в углу киоска, когда кто-то потряс ее за плечо. «Инесс Геррера, вы миссис Инесс Геррера?» Инесс подняла глаза. Она не сразу собралась с мыслями, они были где-то далеко и так сумбурны, но все же до ее сознания постепенно дошло, что перед ней стоит полицейский. Он снова потряс ее за плечо и повторил свой вопрос. Инесс неуверенно кивнула. Она поняла, что это не тот полицейский, который разговаривал с ней раньше. Этот был белый и говорил совсем по-другому, жестко, без всякого сочувствия. «Ну-ка, леди, подымайтесь». Полицейский больно ухватил ее за плечо и грубо заставил встать. «Слышите? Пошли. Все уже надорвали глотку, вас вызывая». Подняли на ноги всю полицию. Когда Инесс через 10 минут появилась в кабинете Мэла, все уставились на нее. По просьбе Мэла здесь остались все присутствовавшие ранее. Таня, инспектор Стэндиш, Банни, Уэзерби и капитан Кеттеринг. Полицейский подвел ее к стулу, стоявшему посреди комнаты, усадил и ушел. К ней подошел лейтенант Ордвей. «Миссис Герреро», — начал Нед Ордвей, — «почему ваш муж полетел в Рим?» Инесс тупо смотрела на Ордвея и молчала. Полицейский заговорил более жестко, но не грубо. «Миссис Герреро, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я должен задать вам несколько очень важных вопросов. Они касаются вашего мужа, и вы можете мне помочь. Вы меня понимаете? Нет. А почему? Вам не нужно понимать, почему я задаю эти вопросы. Об этом мы поговорим потом. Сейчас я хочу только, чтобы вы на них отвечали и этим помогли мне. Вы согласны отвечать? Я вас об этом прошу». Уэзерби не вытерпел. «Лейтенант, мы не можем возиться всю ночь. Самолет удаляется от нас со скоростью 600 миль в час. Раз иначе не выходит, берите за нее покрепче». «Предоставьте это дело мне, мистер Уэзерби», — резко сказал Ордвей. «Если мы все начнем кричать, толку будет вдвое меньше, а времени уйдет вдвое больше». Уэзерби промолчал всем своим видом, однако выражая нетерпение. «Инесс», — снова начал Ордвей, — «можно я буду называть вас Инесс?» Инесс молча кивнула. «Инесс, вы будете отвечать на мои вопросы?» «Буду, если смогу». «Почему ваш муж улетел в Рим?» Она прошептала еле слышно: «Я не знаю. У вас есть там друзья, родственники?» «Нет, в Милане есть дальний родственник, но мы его совсем не знаем». «Ваш муж состоит в переписке с этим родственником?» «Нет». «Мог ваш муж почему-либо вдруг пожелать навестить этого родственника?» «Нет». «Послушайте, лейтенант», — вмешалась Таня. «Никто же не летит в Милан рейсом 2. Для этого существует Алиталия, прямой рейс до Милана. Да и он дешевле, и сегодня вечером самолет Алиталия улетел тоже». «Да, видимо, мы можем забыть об этом родственнике», — согласился Ордвей. «Есть у вашего мужа какие-нибудь дела в Риме?» — спросил он Инесс. Она отрицательно покачала головой. «А чем вообще занимается ваш муж?» «Он брал подряд». «Какого рода подряды?» Мало-помалу Инесс начинала приходить в себя. «На постройку зданий, жилых домов. Вы сказали, брал. Он больше этим не занимается. Почему?» «Дела пошли плохо. Вы имеете в виду денежную сторону?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Пожалуйста, поверьте мне, Инесс, у меня есть на то серьезные основания. Речь идет о жизни вашего мужа и еще многих других. Поверьте мне на слово». Инесс подняла глаза на Ордве, и взгляды встретились хорошо. «У вашего мужа и сейчас денежные затруднения?» Инесс помедлила лишь секунду. «Да». «Серьезные?» Инесс молча наклонила голову. «Он разорился, у него долги?» Совсем шепотом. «Да». «А где он раздобыл денег на полет в Рим?» «Мне кажется», — Инесс хотела было сказать, «что муж заложил ее кольцо, но внезапно вспомнила про квитанцию Трансамерики о выдаче ему билетов в кредит. Она вынула измятую желтую бумажку из сумочки и протянула ее Ордве. Уэзерби тоже подошел взглянуть. «Она выписана на Береро», — заметил Уэзерби. «А подпись неразборчива, можно понять и так, и этак. Он и в списке пассажиров значился, как Береро», — напомнила Таня. «Сейчас это не имеет значения», — сказал Ордвей. «Но, в общем-то, это старый трюк. Старый трюк, к которому прибегает, когда человек неплатежеспособен, подменяет первую букву другой, чтобы платежеспособность нельзя было проверить, во всяком случае сразу, а потом, когда ошибка обнаруживается, сваливают всю вину на того, кто выписывал квитанцию. Держа желтую бумажку в руке, Ордвей повернулся к Кинес и спросил сурово: «Почему вы на это согласились? Вы же знали, что это мошенничество». «Я совсем ничего про это не знала», — возмутилась Инесс. «Откуда же у вас эта бумажка?» Инесс довольно сбивчиво принялась рассказывать, как она обнаружила квитанцию и поспешила в аэропорт, надеясь перехватить мужа, пока он не сел самолет. «Значит, до сегодняшнего вечера вы понятия не имели о том, что ваш муж собирается куда-то лететь?» «Нет, сэр». «Ни малейшего нет. И даже сейчас вы не понимаете, зачем ему это понадобилось?» Инесс поглядела на Ордвея с тревогой. «Нет». «Ваш муж совершал когда-нибудь нелогичные поступки?» Инесс колебалась. «Ну, так как же?» — допытывался Ордвей. «Случалось с ним такое?» «Случалось. Иногда. В последнее время». «Он был неуравновешен?» Шепотом. «Да». «Впадал в ярость?» Помолчав, Инесс утвердительно кивнула, хотя и с явной неохотой. «У вашего мужа был сегодня с собой чемоданчик?» Спокойно, не меняя тона, проговорил Ордвей. «Маленький, плоский чемоданчик, вроде портфеля. И, по-видимому, он представлял особую ценность для вашего мужа. Вы не знаете, что у него могло там быть?» «Не знаю, сэр». «Вы сказали, Инесс, что ваш муж брал подряды, строительные подряды. Приходилось ли ему в процессе работы пользоваться взрывчаткой?» Вопрос был задан как бы вскользь и так неожиданно, что не сразу привлек к себе внимание. Но когда он дошел до сознания каждого, в комнате внезапно воцарилась напряженная тишина. «О да», — сказала Инесс, — «очень часто». Ордвей помедлил и спросил: «Ваш муж хорошо разбирается во взрывчатых веществах?» «Мне кажется, да, ему нравилось с ними работать, но он...» Внезапно Инесс умолкла. «Что? Что, Инесс? Что он?» «Он обращается с ними очень осторожно». Апатия Инесс прошла, она теперь явно нервничала. Взгляд ее перебегал с одного лица на другое. «А почему вы об этом спрашиваете?» «А вы совсем не догадываетесь, почему, Инесс?» — вкратчиво спросил Ордвей. Она молчала, и тогда Ордвей снова спросил, кого, между прочим, «где вы проживаете?» Инесс сообщила адрес, и он его записал. «Ваш муж был дома сегодня днем или вечером перед тем, как отправиться на аэродром?» Инесс подняла испуганные глаза на полицейского. «Был». Ордвей повернулся к Тане и сказал вполголоса: «Соедините меня, пожалуйста, с полицейским отделением этого района». Он набросал на бумажке несколько цифр. «Пусть не кладут трубку». Таня поспешила к телефону. Ордвей снова обратился к Инесс. «Ваш муж держал дома взрывчатку?» Инесс явно колебалась, медлила с ответом. Голос Ордвея внезапно стал резок. «Вы до сих пор говорили мне правду. Не лгите же теперь. Была у него взрывчатка?» «Была». «Какая именно?» «Динамит и капсули. Они у него остались с тех пор, когда он работал подрядчиком?» «Да». «Говорил он вам про них что-нибудь? Объяснял, зачем он их держит?» Инесс отрицательно покачала головой. «Нет, он говорил только, что это не опасно, если знать, как с ними обращаться». «А где он их хранил?» «Просто в ящике стола». «Какого стола? Где?» «В спальне». Внезапно Инесс покачнулась, лицо ее побелело. Это не укрылось от Ордвея. «Вы что-то вспомнили? Что именно?» «Ничего». Но голос и глаза Инесс выдавали охвативший ее ужас. «Да». «Вспомнили! Не запирайтесь!» Ордвей наклонился к Инесс. Лицо его стало жестким, суровым. Снова от былой обходительности не осталось и следа. Перед Инесс стоял полицейский, грубый, беспощадный. Ему нужен был ответ. И он знал, что получит его. «Не вздумайте запираться или лгать!» — выкрикнул Ордвей. «Не поможет! Говорите, о чем вы подумали!» Инесс всхлипнула. «Бросьте это!» «Говорите!» «Сегодня вечером я как-то не обратила на это внимания сначала. Эти штуки, динамиты капсули, да». «Ну, что вы тянете? Говорите, в чем дело?» Инесс прошептала едва слышно. «Их не было на месте». Послышался ровный голос Тани. «Я вас соединил, лейтенант, дежурный на проводе». В комнате царила мертвая тишина. Ордвей махнул рукой Тане, не отрывая взгляда от Инесс. «Известно ли вам, что сегодня вечером, перед тем, как сесть в самолет, ваш муж застраховал свою жизнь на крупную, очень крупную сумму в вашу пользу?» «Нет, сэр, клянусь, я ничего не знаю». «Я вам верю», — сказал Ордвей. Он умолк, что-то соображая. Когда он снова заговорил, голос его звучал еще резче. «Инесс Герреро, слушайте меня внимательно. У нас есть основания полагать, что ваш муж сегодня вечером имел при себе эти взрывчатые вещества, о которых вы нам сообщили, и, улетая в Рим, взял их с собой. Поэтому, так как иного объяснения его поступку нет, мы считаем, что он сделал это с намерением взорвать самолет и убить себя и всех находящихся на борту. Теперь я хочу задать вам Еще один вопрос, но прежде чем вы на него ответите, подумайте хорошенько, подумайте. Подумайте о тех, кто находится там, в самолете, обо всех этих ни в чем не повинных людях, среди которых есть дети. Вы знаете вашего мужа, Инесс? Вы должны знать его лучше, чем кто-либо другой. Способен ли он ради страховой премии, ради вас, способен ли он сделать то, о чем я только что сказал? По лицу Инесс Геррера струились слезы. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Еле слышно запинаясь, она пролепетала: «Да, да, мне кажется, он способен». Нед Ордви отвернулся от нее. Он взял у Тани телефон, телефонную трубку, и заговорил, быстро понизив голос. Он сделал краткие сообщения, попутно отдавая распоряжение, потом снова обернулся к Инесс Геррера. «Мы должны обыскать вашу квартиру и можем, разумеется, получить ордер на обыск, но вы облегчите нам дело, если сами дадите на это согласие». «Ну как?» Инесс тупо кивнула. «Отлично». Телефонную трубку Ордвей сказал. «Она согласна?» И, опустив трубку на рычаг, повернулся к Уэзерби и Мелу. «Поищем улик у него на квартире, это все, что мы можем пока предпринять». Уэзерби проговорил мрачно. «Да, и мы тоже мало что можем сделать. Остается только молиться». Лицо у него сразу осунулось, потемнело. Он начал составлять новую радиограмму командиру рейса 2. Глава 9. Пилотам рейса 2 подали горячую закуску, заказанную капитаном Демерестом. Тарталетки, принесенные стюардессой из салона первого класса, быстро исчезали с подносов. Демерест, надкусив тарталетку с омаром и грибами, сдобренными пармезанским сыром, одобрительно хмыкнул. Стюардессы по обыкновению продолжали усиленно заботиться о тощем Сае Джордане. Украдкой за спиной двух других летчиков они сунули ему еще несколько тарталеток на отдельном подносе. А когда Джордан повернулся к приборам, следя за системой перекачки топлива, за щекой у него был изрядный кусок бекона, нафаршированного куриной печенкой. Вскоре всем троим пилотам, отдыхающим по очереди в мягком полумраке кабины, будет подано еще одно изысканное блюдо и десерт, какими авиакомпания почует своих пассажиров первого класса. И только столовое вино и шампанское оставались привилегией пассажиров и не подавались команде. Трансамерика, как и большинство авиакомпаний, старалась вовсю обслуживать свои рейсы в полете первоклассной кухней. Это встречало возражения. Кое-кто считал, что авиакомпании, даже международные, должны заниматься исключительно проблемами транспорта, свести обслуживание пассажиров к определенному среднему стандарту и покончить со всеми излишествами, включая сюда и еду, более высокого качества, чем обычный стандартный обед. По мнению же других, слишком многое в современном транспорте свелось к такому среднему стандарту, и они одобряли хорошую кухню на самолетах, считая, что это придает полету известный шик. Жалобы на недостаточно хорошую еду поступали к авиакомпаниям чрезвычайно редко. Для большинства пассажиров, как первого, так и туристского класса, еда в полете представляла своего рода развлечением, и они поглощали ее с аппетитом. Вернон Демерест, посасывая последние сочные кусочки омара, думал по этому поводу примерно то же. В этот момент в кабине прозвучал громкий сигнал вызова по каналу спецсвязи, и на панели вспыхнула желтая лампочка. Брови Энсона Хэрриса поползли вверх. Радиограмма по спецканалу — явление необычное, а два спецвызова меньше чем за час — нечто вообще из ряда вон выходящее. «Нет, определенно нам нужно засекретиться», — прозвучал сзади голос Сая Джордана. Демерест протянул руку к регулятору радио. «Я приму». После обмена позывными между рейсом 2 и нью-йоркским диспетчером, Вернон Демерест принялся записывать радиограмму в блокнот, пришпиленный под затененной козырьком лампочкой. Радиограмма была от управляющего пассажирскими перевозками Международного аэропорта имени Линкольна и начиналась словами: «Согласно непроверенным данным». По мере того, как Демерест писал, лицо его, на которое падали отблески света, становилось все более угрюмым, сосредоточенным. Он подтвердил прием и отключился, не прибавив ни слова. Все так же молча он протянул блокнот Энсону Хэррису. Наклонившись к свету, тот прочел радиограмму, негромко свистнул и передал блокнот через плечо Саю Джордану. Текст заканчивался словами: «Предлагаем вернуться или совершить посадку по усмотрению командира». Оба старших пилота понимали, что возникает вопрос о том, кто будет принимать решение. Хотя самолет в этом рейсе пилотировал Энсон Хэррис, а Вернон Демерест выполнял обязанности пилота-контролера, все же решающее слово оставалось за ним, как за командиром экипажа. В ответ на вопросительный взгляд Хернса, Демерест буркнул: «Кто в левом кресле? Вы или я? Чего же мы ждем? Кто в левом кресле?» Херис размышлял недолго. Он сказал: «Повернем обратно, но очень пологим разворотом, так, чтобы не заметили пассажиры, и пошлем Гвен Мейген опознать этого типа, из-за которого там подняли переполох. Никто из нас, само собой разумеется, не может появиться в салоне, это его вспугнет. Ну а потом», — он пожал плечами, — «я полагаю, придется действовать сообразно с обстоятельствами». «Согласен», — сказал Демерест. «Вы разворачивайте машину, а я возьму на себя салон». Он трижды нажал кнопку, вызывая Гвен. Тем временем Энсон Херрис связался по радио с воздушным диспетчером и кратко сообщил: «Говорит Трансамерика, рейс 2, у нас возникли трудности, прошу разрешения на возвращение в аэропорт имени Линкольна и наведение радаром отсюда до аэропорта». Херрис уже прикинул в уме возможности посадки в каком-либо другом аэропорту. Оттава, Торонто и Детройт, как им сообщили при взлете, были закрыты из-за снегопада. К тому же, чтобы обезвредить опасного пассажира, команде требовалось время, что также говорило в пользу возвращения на базу. Херрис не сомневался, что Демерест пришел бы к такому же решению. Откуда-то снизу, преодолев расстояние в 6 миль, до них долетел голос диспетчера единственного торонтского центра: «Трансамерика, рейс 2, вас понял». И после короткой паузы: «Можете начинать разворот влево, курс 2-0, готовьтесь к перемене эшелона». «Вас понял, Торонто, начинаем пологий разворот». «Трансамерика, рейс 2, пологий разворот одобрен». Как обычно в таких случаях, переговоры велись тихо, как в воздухе, так и на земле. Понимали, что спокойствием можно достичь большего, чем излишним волнением и нервозностью. По характеру полученного сообщения диспетчер на земле сразу понял, что самолет терпит или может потерпеть бедствие. Лайнеры, совершающие рейсовый полет, не прерывают его внезапно и не поворачивают обратно без серьезной причины.